Глава 4. Это случилось в 5-й день, значит, 27-го. Я думал, это наши. Тогда я еще не научился определять самолеты ни по виду, ни по звуку, ни по высоте полета. Они появились-то с нашей стороны, с востока, стайка черных мух, почти незаметных на фоне восходящего солнца. Я на них и внимания не обратил. В последнее время в небе было оживленно. Мы привыкли лишний раз голову не задирать. Тем утром я ловил свет. Солнце поднималось. Оно уже высоко всползло над крышами. Еще несколько минут, и трубы мехзавода лягут в кадр. Солнце повиснет между ними, как лампа. Сирены завыли слишком поздно. Поздно. Даже я видел черные кресты на крыльях. Заработали крупнокалиберные пулеметы. Воздух вспороли трассеры. Заухало возле моста. Там, где стояла зенитная батарея. Небо зачернело разрывами, но стая держала строй. С равномерным пчелиным гудением она наползла на город и рассыпалась уже за рекой. От нее оторвались небольшие самолеты с неправильными поломанными крыльями и торчащими из-под брюха шасси. Они походили на стрижей, быстро юркнувших к воде, чтобы напиться. Только им не нужна была вода. Они падали к мосту, и через секунду земля дрогнула. Я упал на крышу и съежился. И загрохотало уже без перерыва. И ревело, ревело, как циркулярная пила, напоровшаяся на медный штырь. Я открыл глаза. Город спал. Люди не успели проснуться, не понимали, что происходит. Никто не бежал, никто не спасался. Несколько едва проснувшихся горожан растерянно смотрели вверх. Батарея у моста замолчала. Разрывы в небе прекратились. Стая бомбардировщиков медленно разворачивалась, заруливала на второй заход. Еще стрекотали пулеметы, они еще пытались закрыть город. Но самолеты не замечали их. Медленно распространялись над нами. Казалось, что они висят, что их лишь чуть сдувает вбок ветром. К земле снова полетели бомбы. И тут грохнуло уже по-хорошему. Крыша опять толкнула меня. Я подскочил, свалился. Попробовал встать. Железо плясало подо мной, стоять не получалось совсем. Я прижимал к себе камеру, изо всех сил стараясь ее не разбить. Было страшно. А потом я увидел свой самолет. Он заходил со стороны солнца. И бомбу я в этот раз видел уже отчетливо. Она была подвешена под самолетным брюхом. Поблескивала сталью и улыбалась. Я ясно различал нарисованную на ее морде оскаленную пасть. Самолет нырнул вниз, крышам. На несколько секунд он исчез из поля зрения, затем пронесся над моей головой, уже без бомбы. Ударила взрывная волна. С меня сорвала рубашку, и тут же пришел звук настолько громкий, что я почти сразу оглох и чуть-чуть ослеп, на секунду совсем. Правая заводская труба падала, по пути разваливаясь на кубики, как игрушечная. Вторая труба разрушилась по-другому. Надломилась у основания и села, вычихнув дым. В небо выстрелил густой пылевой фонтан, отрезавший солнце. Стало темно, но ненадолго. Слева в воздух выплеснулся огонь, жадный оранжевый гриб. Взорвалась нефтебаза. Поднялся ветер, он растащил пыль на отдельные вихри, и я увидел, как гибнет город. В тишине. В пригородах горели и почему-то взрывались частные дома. Подбрасывало крыши и сломанные доски. Оплывали башни элеватора. Над вокзалом повисла коричневая гарь, из которой выступала банка водокачки, построенной в 1908-м. Горели шестиэтажки на набережной. У одной из них отвалилась стена. Мир он как бы осыпался по краям. Я смотрел словно через длиннофокусный объектив. То, что было передо мной, выступало ярко и выпукло. То, что оставалось сбоку, рассеивалось в невнятное крушево. Глазам словно приставили бинокль, и после того я смотрел сквозь него почти полгода. Жизнь проплывала, будто отделенная толстыми линзами и чуть мутноватыми призмами. Наверное, это тоже спасло мне жизнь. Рассудок, во всяком случае. Да, точно, так. Постепенно привычное зрение вернулось, но ощущение в голове сохранилось. Ненормальность, странный дефект пленки. Пока был жив фельдшер, я спрашивал. Он не очень хорошо разбирался в медицине, долго щупал мне голову и смотрел в уши. Потом сказал, что у меня, видимо, повреждение мозга. Но какое точно, сказать нельзя. Возможны разные проявления. Звуки, голоса, видения всякие, равнодушие и оцепенение. Лечить это, особенно в наших условиях, никак нельзя. Так что надо просто жить аккуратнее. Голоса, фигуры. До этого, к счастью, не дошло, но все равно приятного было мало. Оцепенение, однако. И еще. Я перестал понимать карту. Саныч пытался мне объяснить, и на бумаге показывал, и на земле рисовал. Где мы, где болото, где немцы. А вот тут Псков, вот тут, видишь? Вот старая Ладога, вот же. Реки, дороги, железные дороги. Все это рассыпалось в окрошку. Я отличный партизан. Если меня поймают, я не смогу никого выдать. Просто не сумею. Поэтому я всегда с Санычем. Я не в состоянии никуда выйти в одиночку. Теряюсь в двух соснах. Для меня нет никакого там, для меня всегда только здесь. Я не могу представить, как там, в Пскове, про Москву можно не говорить. Нет, я помню Псков, но это сложно передать словами. Ты словно в ведре живешь. Еще не могу вперед думать. Дня на три от силы. Иногда пробую вспомнить, мог ли я это делать раньше. Не получается. Мучительно. Точно все время скользишь по льду и не можешь ни зацепиться, ни остановиться. Катишься, катишься. Ну и плюсы тоже есть в таком скольжении. Я стал лучше замечать детали. Возможно, это началось еще до бомбежки. Контузия могла только подтолкнуть. Не знаю. Если попробовать вспомнить, в первый день еще брат влетел в комнату, заорал. «Ура, война, война!» Мы побежали на улицу смотреть, что это такое. Я ждал танкеток, мотоциклистов, истребителей, выстроившихся в грозные звезды и плывущих по небу в сторону запада. Ведь всем понятно, с кем война. Ждал солдат, марширующих под строгим присмотром командиров. И чтобы из репродукторов с боевым дребезжанием звучало знакомое «Если завтра война, если враг нападет». Но ничего этого я не заметил. День как день. Однако в этой обычности, в полуденной протяженности июньского воскресенья, я вдруг неожиданно остро увидел птиц, сидевших на пушистых тополях в непривычных количествах, непонятное подрагивание воды в лужах, мальчишку, выронившего пряники от чего-то смотревшего в небо, щели в беленых стенах. Город обрел необычную глубину резкости, воздух и тот стал пахнуть иначе, почему-то мокрым кирпичом. И этот запах неожиданно точно соотносился с окружающим. Я еще обрадовался. Мне надо было как раз разобраться с трубами. «Первый снег всегда тает», — сказал Саныч. «Вранье. Я помню три раза, когда он не таял. Сходи, посмотри, это интересно». «Чего интересного-то?» «Белый цвет. Ты же фотограф, в цветах должен знать толк. Потом». «Нет, надо сейчас, пока не натоптали. Сходи, сходи, валенки возьми, зима уже». Я достал валенки, вытряхнул из них газету, пересыпанную тертым артиллерийским порохом. Валенки слиплись и были как каменные. Ногу пришлось проталкивать, чувствовал себя как на маленьких ходулях. Зима. Выбрался на воздух, чуть не упал. Снег лег плотно, почти по колено, и продолжал валиться тяжелыми хлопьями. Мир стал другим. Все правильно Пушкин писал. И на самом деле никаких следов. Только птицы натоптали. Или белки. Не различаю их. «Ненавижу первый снег!» — крикнул изнутри Саныч. «А мне все равно. Первый снег. Хорошо липнет». Однажды мне в ухо попали снежком. Потом полдня выковыривал. И глаза к нему еще долго привыкают. Камера его плохо ловит. Контраст повышается. Я равнодушен к первому снегу. Я вернулся в землянку. «Жизнь по первому снегу замирает», — объяснил Саныч. «Он слишком мокрый, пристает к валенкам». Ноги по тоне каждая. Никакой войны, теперь недели две ждать. С ума сойдешь? Это да. Ждать плохо и тяжело, и хочется выть. У Алевтины сегодня именины, негромко сказал Саныч. А ты откуда знаешь? Знаю. А Ковальца нет уже месяц. Так это же хорошо. Опять стал бы к нам придираться. Ну его, зачем он нужен? Да, Саныч принялся долбить кулаком в стену. Это, конечно, все неплохо. Глебов его давно на задание отправил. Не знаю, правда, на какое и куда. Я вот просто чувствую, что он сегодня припрется. Не пропустит ведь. Ты именины когда-нибудь праздновал? Нет, я тоже. У нас тоже никто не праздновал. А Алевтина отмечала в прошлый раз. Я запомнил. Именины. Один раз я был, помню, у одноклассника. Мы что-то пели, а потом пили чай с конфетами, играли. «Сколько ей лет?» — спросил я. Саныч не ответил. «Сколько ей лет?» — повторил я. «Наверное, лет 17 или 18. А ты как думаешь?» 17, — сказал я. «Я не очень хорошо определяю возраст девушек. Совсем не умею, если честно. Как его вообще определять? По росту?» «С чего ты так решил?» — спросил с интересом Саныч. «Тощая», — ответил я. «Но она же из блокады, они там все тощие. Да у нее по глазам видно». «Может. Поспать бы могли еще пару часиков». «Так нет, надо к Глебову ковылять. Слушать его, обои переводить. А он учить-то совсем не умеет. Хуже Мартыновой. У нас в школе Мартынова была, географичка. Она еще до революции в гимназии работала. Там с ума сошла и оглохла. Так это Мартынова и то лучше учила. Ладно, пойдем, а то опять ругаться станет». Саныч достал из жестяной коробки свернутые трубкой тетради, и мы отправились в штаб. Глебов сидел за столом, писал что-то в планшетке. Курил, конечно. Мне Глебов всегда почему-то машиниста напоминает. Не знаю уж почему. Как увижу, так сразу представляется машинист. Наверное, из-за рук. У Глебова они большие и все время торчат из рукавов. И нос большой, и уши тоже. Масластый человек. И занудливый. Никогда такого не встречал. Удивляюсь, что он командир отряда. Ему бы корзины плести. Нет, он, наверное, точно на железной дороге раньше работал обходчиком. Он и сейчас все обходит. Везде смотрит, проверяет. Раз в неделю с нами уроки проводит. Ну, это он так называет. Рассказывает разное, а потом спрашивает, что мы запомнили. И еще политические занятия. Но это уже не с нами, а со всеми. На политзанятиях мы с Санычем забираемся в дальний угол, играем в шашки или спим вообще. «Здравствуйте, здравствуйте», — кислым голосом счетовода сказал Глебов. «Садитесь, ребята. У нас есть парты. Мы ее сами построили. Два пенька, две доски. Не очень удобно, но ничего, сидеть можно. Саныч предлагал просто на кругляках сидеть. Но Глебов велел делать парту. Чернильниц вот нет, и тетрадок мало. Так что мы по большей части слушаем. Записываем самое важное. Сегодня Глебов начал с физики. Обычно он начинает с географии, с Антарктиды, но сегодня стал вдруг рассказывать про электричество. Как его придумали давным-давно, как, придумав, не знали, что с ним делать, и использовали для шуток. И только 100 с небольшим лет назад изобрели телеграф, а потом уже совсем недавно изобрели лампочку, радио и кино. Но на самом деле это только начало. Как будет использоваться электричество через 100 лет? Это у Глебова такая система. Он любит задавать вопросы. И почти все вопросы у него про будущее. Вот про ту же Антарктиду рассказал. А потом спрашивает, зачем она нужна? Я вот совсем не мог придумать, зачем этот бессмысленный лед может понадобиться. А Саныч, конечно, имел свое мнение. Он сказал, что в Антарктиде можно обустроить отличную тюрьму и отправлять туда всех гадов. Самых главных, конечно, туда не надо ссылать. Их посадят в клетки и будут бесплатно показывать в каждом сортире. А обычных, конечно, в Антарктиду. Там во льдах выплавят для них специальные камеры, и они там станут сидеть. А когда они подыхать будут, их сверху просто водой станут заливать. И хранить не надо. А теперь вот про электричество Глебову интересно. «Поезда на нем поедут», — ответил я. «Как метро в Москве. Кино каждому домой проведут». И вообще электричество везде, наверное, будет. Точно, электричество везде будет, согласно кивнул Саныч. Тут я с Митькой вполне согласен. Электричество вообще полезно. Им психов лечат. А в Америке им преступников казнят. Я в газете читал. Привязывают к стулу, затем раз током и готов. Так полицаев шлепать надо. Хлоп и не прыгает собака. Так ведь? Глебов хмыкнул. А что? Вот американцы по ленд-лизу нам танки присылают, самолеты, тушенку всякую. Они электрические стулья нам наверняка поставляют. Зачем? — удивился Глебов. Как зачем? А как же? Это очень полезная вещь в хозяйстве. Давайте я расскажу, как их можно использовать. Не надо, — остановил Глебов. Электричество совсем не для электрических стульев. Оно, — показал Священников с озабоченным лицом. Шепнул что-то Глебову, тот нахмурился. Ждите, — велел нам Глебов. «Я сейчас вернусь». Они вышли, мы одни остались. «Повезло», — сказал Саныч. «Мне кажется, он хотел про Африку рассказывать». «Почему?» «В прошлый раз про Антарктиду рассказывал, сейчас про Африку. Потом про Австралию расскажет. У нас все ведь на А начинается. Я сегодня бы помер. Африка огромная, там жирафы, крокодилы, зебры, еще кто». «Страусы», — напомнил я. «Точно, И Глебов нам про каждого страуса и зебру бы рассказал. Точно он с ними в бабки играл. А потом спрашивал бы, а как вы думаете, зачем зебре полоски? Я сначала не понимал ни занудства Глебовского, ни вот этих уроков. Думал, что бред полный. Война идет, а он нам про Сатурн рассказывает. Про то, как люди в древности жили. Потом уже Саныч, когда пребывал не в ворчливом настроении, объяснил. Да и сам я соображать начал. Советская власть в этом вся причина. Фашисты пришли, а она не закончилась. Даже окрепла. В газетах пишут, что даже мультфильмы сейчас делают. Пушкина печатают, игрушки выпускают. Соревнования еще какие-то проводятся вроде бы. Кто-то мультфильмы делает, а Глебов вот про Сатурн. Все правильно. «А зачем зебре полоски?» — спросил я. «А кто его знает? Душа у нее такая, полосатая. Зачем на тельняшках полоски? Интересно, а сам-то Глебов знает? Наверное. Он раньше машинистом был?» Саныч поперхнулся и рассмеялся. Точно я сказал ему, что Глебов в балете танцует. «Глебов, машинист, ну ты даешь!» Саныч полбу себя хлопнул от восторга. «Глебов, он ведь из...» Так и не договорил, потому что появился сам Глебов. «У меня еще к вам дело», — сказал Глебов. «Дело такое». Саныч подобрался. «Важное дело», — повторил Глебов. «Очень серьезное». Саныч солидно кивнул. «Хочу вас попросить присмотреть за Шуриком». Саныч хрюкнул или хлюпнул. Глебов стал ходить вокруг стола, задевая макушкой за потолок и негромко занудствуя. Он говорил, что мы уже взрослые и должны ощущать ответственность, что так всегда водилось. Старшие заботились о младших, что это... «Так давайте его на Большую Землю отправим», — перебил Саныч. «Что он тут делает?» «Помните, как пятерых сопляков нашли? Так мы же их переправили, а они ничуть не старше». «Я не могу его отправить», — покачал головой Глебов. «У него мать, это сложно вообще». «Он больной же совсем», — продолжал уговаривать Саныч. «У него плечо хрустит, его лечить вдоль и поперек, а он в наших болотах торчит. Его в Ашхабад надо». Глебов сел на скамейку, вытянул ноги. «В няньки нас записываете?» — буркнул Саныч. «Ты как хочешь это называй, а дело делай», — сказал Глебов. «У нас тут партизанский отряд», — продолжал бурчать Саныч. «А не детский сад. Пусть с ним Алевтина возится. Почему мы должны? Мы бойцы, вы сами это прекрасно знаете. А вы нам придумываете. Зачем нас за самолетом посылали?» «За каким самолетом?» «За каким, за каким? За тем самым, за немецким грузовиком. Он вроде бы упал, мы его искали, искали, ничего не нашли. Пол леса пропахали». «Самолет был», — задумчиво сказал Глебов. «Возможно, он упал в болото, поэтому вы его и не нашли». «Это не важно, вы можете идти». «А как же про Африку?» — нагло спросил Саныч. «Про какую Африку?» «Ах, про Африку! В следующий раз, свободны». Мы направились к выходу. «Про Шурика это приказ», — добавил в спину Глебов. Саныч щелкнул пятками. Снег продолжал валить. Напротив нас под елкой возвышался сугроб, неожиданно высокий, метров два. Из-за сугроба выглянул Щурый, помахал рукой. «Идите сюда!» — крикнул он. Саныч скрипнул зубами. «Давайте скорее!» Мы приблизились. Щурый строил снежный дом. «Снежный сортир?» — предположил Саныч. «Это батарейник», — важно ответил Щурый. Мы переглянулись. «Батарейник?» — Щурый кивнул. «Глебов велел. Батареи быстро разряжаются, а чтобы они не разряжались, их надо замораживать». Саныч хихикнул. «А что?» — насупился Щурый. «Глебов сказал, что вы мне поможете. Надо срочно сделать. Вообще-то, Щурасик, батареи на холоде разряжаются. Чем холоднее, тем они быстрее разряжаются. Это новые батареи», — спокойно возразил Щурый. «Американские, их на парашюте сбросили. Их надо все время держать в холоде. Давайте, помогайте». «Ладно», — плюнул Саныч. «Батарейник так батарейник». И мы стали строить батарейник. Щурый руководил. Мы скатывали шары, как для снеговика, затем объединяли их в островерхий шалаш. Сначала было холодно, и я думал, зачем? Потом тепло и жарко, и я думал, ну зачем все-таки? Потом опять холодно. Через час мы что-то построили. Больше всего это походило на тучу. Щурый дрожал, зубы клацали. «Хватит, наверное», — сказал Саныч. «Уже готово. Как тебе?» «Хорошо», — оценил Щурый. «Только я как-то окоченел немного». «Так иди грейся». Щурый сжался, как воробей, направился к своей землянке, но по пути обирая со штанов ледяные висюльки. «Погоди!» — Щурый остановился. «Погоди, как у Алевтины там настроение?» — спросил Саныч. «Ничего, носки вяжет». «А ты... Ну, я про этот». Щурый похлопал себя по рукаву. Это ему пистолета хочется. Саныч обещал ему Вальтер, но никак принести не соберется. А Щур и мечтает. «Ты насчет пистолета?» — спросил в лоб Саныч. «Да нет, просто. Тебе ведь офицерский Вальтер нужен. Настоящий, с накладками». «Да». «Нет, если тебе, конечно, все равно, то можно и парабеллум». Щур и замотал головой. «Не, мне только Вальтер». «А Вальтеры у офицеров», — объяснил Саныч. «А офицера мы сегодня не убили. Ничего не поделаешь. Завтра убьем». «Или на той неделе. Как получится». «Да, понятно, что уж там». Щур и поежился и натянул шапку поплотнее. Шапка у него была взрослая и на семилетней башке не очень хорошо держалась, поэтому Щур ее то и дело нахлобучивал поглубже. В результате шапка приобрела яйцеобразную форму. Уши опустились ниже плеч, так что Щур мог их завязывать, а красная звездочка крепилась почти к затылку. «Точно убьем, не переживай», — заверил Саныч. «В октябре из Германии свежака нагонят, всем хватит». «Ладно», — Щур сморщился. «Опять щуришься? Устал? Перемерз?» «Не, разболелась просто. Щелкает опять, вот послушайте». Он изогнулся, выставив вверх левое плечо, поднял руку и принялся этим плечом хрустеть. Довольно противно так. Хруст-хрусть, хруст-хруст. «Ну хватит», — остановил Саныч. «Плечо надо развивать». «Это да, а чавкать им не надо. Ты вообще дрова пили не правой, а ты их левой пили». «Вот дело будет, плечо постепенно и разработается. А с чего руки в чернилах? Опять писал?» Наблюдательный Саныч кивнул на щуровые пальцы. «Ну да, писал. Самолет же должен». Вот я и решил еще написать. Щур и вдруг застеснялся. «Мы с Алькой вместе в этот раз написали», — уточнил он. «Вроде как я писал, но ее почерком. У нее красивее. И чернила она меньше тратит. Я кляксы часто ставлю». «Это ничего, а?» «Что ж хорошего в кляксах?» — спросил Саныч. «Это безобразие. Меня за них линейкой по рукам лупили». «Я не про кляксы, а про то, что Алька за меня писала». «Это ничего?» Саныч сделал вид, что задумался. «Ничего, пойдет». «Вот и я так подумал. Может, те письма не доходили из-за почерка?» «Вполне», — согласился Саныч. «Это запросто. Сейчас каракули некогда читать. Сейчас других дел полно. Иди давай кипятка выпей». «Ага, вы приходите вечером». «Подумаем, дуй!» Саныч цыкнул зубом. Щурый согнулся и, поскрипывая плечом, растворился в елках. Это он вообще лучше всего умел — прятаться. Показывал как-то. Идет по лесу перед нами метрах в 10, рассказывает что-то, руками машет, и раз — исчез. На ровном месте. То ли за дерево спрятался, то ли за кочку нырнул, то ли в мох закопался — непонятно. У него и одежка такая, подходящая. Пальто драное, грязное, расцветкой в мусор. Я как-то спросил, где это он прятаться так научился. Щур и не ответил, а Саныч головой покачал. Вернулись к себе. Саныч зажег гильзу, я взялся за печку, растопил за минуту. Теперь я могу растопить печку с закрытыми глазами и очень быстро. И так же быстро вскипятил чайник. Насыпал в него сушеного шиповника пополам с брусникой, лучше, чем морковный. Хотя морковный тоже можно, особенно если с голода. «Интересно, что Глебов с этим Щуром возится, а?» — спросил вдруг Саныч. «Присмотреть за ним велит. Он меня, кстати, не первый раз уже просит. И сам следит». «Да он за всеми следит», — ответил я. «За мной тоже. Помнишь, когда я болел?» «Каждый день приходил. Здоровье проверял. Он же командир, ему положено». «Да, положено», — Саныч разлил чай по кружкам. «А может, он сын чей-то?» — спросил Саныч. «Ну, генерала какого?» «Не, если бы он чей-то сын был, его давно бы в тыл переправили. Ничейный он. Может, он просто Глебову его сына напоминает. Вот и все дела». «Может». Стали пить чай. Если честно, то мне уж очень этот чай надоел. Шиповниковый надоел, брусничный, смородиновый, ищаги. Из одуванчиковых корней ромашковый, киприный, зверобойный. Из других разных трав. Я раньше думал, что чай он всегда из чая. А оказалось, его можно заваривать из самых разных, на первый взгляд, бестолковых растений. И пить, пить, вместо завтрака, вместо обеда и ужина, и в промежутках тоже. Я ненавижу чай, больше никогда его пить не буду. Молоко буду, воду газированную, лимонад. «Наверное, это его друга сын», — сказал Саныч. «Глебов в Испании воевал, добровольцем ездил. И финскую прошел, у него друзей много. Вот он его возле себя и держит». «Ты чего чай не пьешь? Надоело?» «Надоело», — признался я. «Ничего, скоро паек должны выдать. Там настоящий есть. И карамельки. Мне тоже надоело, но пить надо. Почему? Потому же, почему мы сегодня батарейник строили. И за самолетом ходили. Пей. Я стал пить. Пили молча. Потом Саныч достал сапоги и начал приводить их в порядок. Самые настоящие, яловые. Не знаю, где он их раздобыл, я, во всяком случае, ни у кого из наших таких не видел. Чистил сажей, потом шкуркой от свиного сала. Потом капнул воска и тщательно растер до блеска. «Как?» — Саныч погляделся в сапоги. «Красиво. А тебя пригласили?» «Не щуры, Алевтина». Саныч не ответил. «Пойдем, да и все», — сказал он через минуту. «Пригласили, не пригласили. У меня подарок. Куда я его дену?» «Еще год ждать?» «Так через год мы уже не здесь будем». «Почему это?» «Война кончится». Саныч стал сапоги надевать. «Может, и не совсем кончится, но на запад переместится точно. А мы за ней. Что нам здесь делать?» «Хватит, покормили комаров. Смотри, что я приготовил». Саныч достал из-под своего топчана жестяной ящик. Самодельный. Спаянный из нескольких кусков жести. С замочком. Вроде как сейф. Ключ искал долго. Потом плюнул. Открыл гвоздиком и достал птицу. Красную, вырезанную из дерева. «Сам сделал», — сказал Саныч. «Давно еще, к прошлому. Тогда не получилось, как назло». «Это кто?» «Лебедь, наверное. Я хотел лебедя сделать. А похоже, на гуся получилось. Он должен счастье приносить». «А почему красный?» «Он на закат летит», — объяснил Саныч. Я понял, что это он давно придумал. Это объяснение. «Гусь на закат?» «На самом деле, просто краски другой не нашлось. Да у меня вообще никакой не было. Если честно, красный тоже. Я луковым настоем красил. Ну, как яйца». Саныч бережно передал мне гуся. «Хорошо сделано, аккуратно. Гладко, видно, что долго старался. Даже, кажется, полировал. Во всяком случае, шкуркой зачищено». «Красиво», — похвалил я. «Угу, красиво. Я хотел еще записку под крыло спрятать». Саныч оборвался, отвернулся, принялся ковыряться мизинцем в ухе. Сопеть. «Записка». «А кому он письмо-то писал?» — поинтересовался я. «Но щуры у него же никого вроде нет, только Алька». «Сталину кому еще-то?» «Сталину?» «Ага». «Зачем?» — не понял я. «Как зачем?» — в свою очередь удивился Саныч. «Все же пишут. Я тоже два письма написал еще в прошлом году. Одно точно не дошло. Самолет немцы сбили, а второе, может, и добралось. И чего ты написал?» Саныч пожал плечами. «Что все, то и я. Бьем врага, верим в победу. Все как надо. В таком письме лишнего не напишешь ведь. Сам понимаешь. Я сначала заковыристо сочинил, с загогулинами всякими. Потом переписал на обычное, человеческое. А ты чего не пишешь?» «Не знаю. Ты пиши», — посоветовал Саныч. «Сталину можно. Или Калинину, или просто. У тебя родные остались какие?» «Не знаю. Были, кажется, в Новороссийске, если правильно помню. Тетка у моря». «Ну, солдату напиши какому-нибудь». «Так тоже все делают. Солдаты в окопах сидят, им там плохо. А письма тоже не всем посылают. Многие из детских домов на войну пошли. Им легче будет. И тебе легче будет, поверишь?» «Не думал про такое. Может, на самом деле написать? Конечно, непонятно как-то незнакомому человеку. С другой стороны, нам вот посылки из тыла присылали, там тоже письма были. Мне, правда, не досталось. А вот Саныч в рукавицах нашел. Ему тетенька из Челябинска написала». «Слышь, Митя, а ты Ковальцу письмо пошли», — прошептал Саныч. «Это можно устроить, но не от себя, а как бы от девушки. Что она хочет переписываться с героем. Ну и вообще, он начнет тебе писать, а ты ему. У тебя почерк круглый, аккуратный, как раз подойдет». «Зачем? Смешно получится. Напишем ему, что девушки любят орденоносцев, спросим, есть ли у него орден. А он нам врать начнет, что есть, и не один. А потом мы его письма вслух всем зачитаем. Я тебе рассказывал, как он от геморроя спасался?» «Нет, только...» Часы тренькнули, про геморрой Саныч рассказать не успел. «Пора», — Саныч вскочил рывком, щелкнул каблуками, сунул большие пальцы за ремень, взбил чуб. «Браво выглядит, ничего не скажешь. Как из кино про трактористов сбежал. Я рядом с ним, конечно, никуда не гожусь. Без сапог и вообще. Прическа мне что-то не нравится». Саныч поглядел в осколок зеркала. «На Ковальца как-то похож». Он тряхнул головой, разрушил установленный на голове порядок, остался доволен. «Теперь пойдем». «Пойдем», — согласился я. Мы отправились в гости. До землянки Алевтины было совсем недалеко. 20 метров. Однако добирались мы долго. потому что напрямик Саныч не пошел, а двинул почти через весь лагерь, мимо штабной землянки, мимо оружейной, мимо мастерских. И вообще получилась какая-то кругосветная экспедиция, в ходе которой Саныч успел мне рассказать про гадкие повадки своей сестрицы Лиды, которая пристрастилась мерзко свистеть через левую ноздрю. А он вот никак не научится. Про способы добычи раков на дохлую крысу и старый лапоть, про то, как правильно искать место для колодца и как отличить ложный сморчок от правильного. И еще целый ворох чрезвычайно полезных для жизни сведений. Я уже начал немного подмерзать и пристукивать зубами, и подумывал вернуться к себе, но Саныч наконец решился. Повернул в сторону Алевтины. У входа в землянку он оббил с сапог снег, внушительно прокашлялся, постучал в дверь. «Открыто», — отозвалась хозяйка. Мы быстро, чтобы не напустить холода, вошли внутрь. Землянка Алевтины очень от нашей отличалась. Нет, построены они почти все одинаково. Печка при входе, лежанки, окошечко для света. А дальше кто во что гораст. У кого стол настоящий, у кого кресло самодельное. У некоторых на потолке доски откуда-то. Печки обязательно. Обычно самодельные, конечно. Из булыжников сложенные да глиной обмазанные. Только труба жестяная. А у некоторых и фабричные. Такие маленькие буржуйки. У Алевтины печка представляла собой нечто среднее. Чугунная плита и дверца. Стенки и труба из самодельных кирпичей. Грела печка хорошо, с улицы показалось горячо. Вообще в хорошо устроенной землянке теплее, чем в избе. Только окон нормальных нет. Но к этому быстро привыкаешь. Потом в доме с окнами неуютно. «Добрый вечер», — сказал Саныч чинно. Алевтина кивнула. Она сидела возле плиты, читала книгу «Мертвые души». Тоскливейшая вещь. Ее в солнечный день читать скучно. А уж в полутемной землянке. Алевтина улыбалась. Наверное, на месте про Ноздрева. Ну, как они в шашки играли. Мне эти страницы тоже нравятся. «А мы в гости к вам», — улыбнулся Саныч. «Не выгоните? Проходите раз в гости», — пожала плечами Алевтина. «Садитесь вон. Стулья кривые и уродливые. Их Щурый делал. Гвозди у нас в цене, поэтому стулья вяжут веревками из ивовой коры. Щурый тоже так поступил. Веревки разболтались, стулья стояли в кось-перекось и опасно покачивались. Мы уселись, причем я придвинул стул к стене для лучшей опоры». Щурый придвинул стол. Алевтина выставила маленький черный самовар, похожий на сплющенное яйцо. Стаканы в таких же черных подстаканниках. Нарезанный серый хлеб, выструганный из капа миски. Сахар россыпью, просто так. На самом деле, видимо, именины. «Угощайтесь, гости дорогие», — объявил Щурый и сам первым уселся за стол и стал быстро есть хлеб. Алевтина за стол не села, осталась на топчине. А мы с Санычем разместились вокруг самовара. Чай оказался с ромашкой и зверобоем. Хлеб просто вкусный. Я стал пить и потихоньку отщипывать краешки от ломтя. Саныч молча разглядывал стакан. Щурый тянул чай, грыз много сахара. Алевтина уже вязала. То ли шарф, то ли носки. Интересно, откуда она шерсть взяла? Молчали. Как-то глупо все это было, молчанка. Ясно же, что сегодня Алевтина никаких именин справлять не собиралась. А если и собиралась, то нас в гости точно не звала. В печке щелкали дрова, черный самовар сам по себе начинал и прекращал шуметь. Все маялись. Щурый выдул 3 стакана чаю, осоловел, забрался под тулуп и икал оттуда. «Зима холодной будет», — начал Саныч. «Все приметы, журавли орали, это раз. Лужи еще в августе подмерзали, это 2. Шурик, дай-ка руку». Щурый, не показываясь из-под тулупа, протянул Алевтине руку. Она надела перчатку вместе со спицами. Рукавицы вяжет. «Из собачьей шерсти?» — сознанием дела спросил Саныч. «То, что надо, у меня...» «Из обычной», — поправила Алевтина. «Жаль, то есть это хорошо очень. Сейчас и обычной шерсти не найти. А вы про Геринга знаете? Про лошадь нашу?» Про Геринга знали все, но Саныч кивнул мне, и я сказал. «Нет, конечно. А что с Герингом?» Аля высморкалась. «Ну так я сейчас расскажу». Саныч отхлебнул сразу полстакана, прокашлялся и продолжил. «Это просто лошадь была, безымянная. Где ее Лыков взял, непонятно. А Глебову как раз конь понадобился. Его-то коня мы в голодуху сожрали. А этот как раз могучий такой мерин оказался. Хоть в упряжь, хоть под седло. Стали его учить, а он тупой, не слушается. Ничего не понимает. А потом Ковалец как-то ему «Хэнде-хох» зачем-то сказал. И этот коняга сразу ушами зашевелил. Ну тогда мы и заподозрили. Конь как конь. Не отличишь. Уши, хвост. Все как полагается. Копыта. А тоже фашист. Ничего по-русски не понимал. пришлось 2 месяца переучивать. Сначала хотели Гитлером назвать, но на Гитлера он не отзывался никак. А на Геринга сразу. Может, его и раньше Герингом звали. Вот такие дела. А я тебе не рассказывал разве? Алевтина пожала плечами. Ощур и пробубнил. Ковалец говорит, что конь глухой просто. Вот и все дела. Он артиллерийский, а не немецкий. У него шея натертая по-артиллерийски. А глух он в бою. «Во-во», — согласился Саныч. «У нас в школе географичка была глухая, как этот конь. Так она с собой таскала трубу от граммофона, а мы однажды туда мышей насажали. Ты хоть иногда можешь мне рассказывать эти глупые истории?» — спросила Алевтина. «Они не глупые, они смешные», — негромко возразил Саныч. «Это тебе кажется, что они смешные, а на самом деле они глупые». «Да не, все смеются», — уже почти прошептал Саныч. «Все смеются, чтобы тебя не обидеть. Ты же герой?» Она почему-то была не в духе, злая немного. «Наверное, из-за тесноты мы пришли, и в землянке сразу стало не повернуться. А может, из-за блокады. Блокадники, они все злые, это понятно. Там почти все поумирали и сейчас умирают. У Алевтины, кажется, мать там. А про истории она зря. Вот если бы Саныч не рассказывал историй, гораздо хуже было бы. Я вообще раньше таких людей не встречал. Ну, которые умели бы смешно рассказывать». «А у меня подарок», — робко сказал Саныч. «О», — Алевтина поглядела в потолок. «Я подумал, что ей, наверное, все-таки меньше 17. В 17 люди умнеют и радуются подаркам, особенно сейчас, в такое время». «Подарок», — повторил Саныч настойчивее. «Я его сам сделал». Саныч достал из мешка сверток. Он умудрился обернуть гуся коричневой совсем магазинной бумагой, а поверх нее еще шпагатом перевязал. И, само собой, шпагат этот затянулся. Саныч засуетился, сломал ноготь. Шпагат не поддавался, и Саныч взялся за него зубами. Алевтина фыркнула. Зубы, впрочем, тоже не очень помогли. Шпагат сел намертво. Тогда Саныч прорвал в бумаге дыру и вытащил гуся через нее. «Поздравляю!» Саныч протянул подарок Алевтине. «Спасибо», — она взяла птицу. «Это птица счастья», — пояснил Саныч. «Ее надо к потолку подвешивать, она удачу приносит». «Удачи нам не хватает», — заметила Алевтина. «Правда, спасибо. Не знаю, может, мне показалось, что подарок ей понравился. Вообще редко, когда подарок не нравится. Это надо быть совсем придурком». «Дай мне!» — Щура отобрал у Алевтины гуся. Он придирчиво оглядел подарок со всех сторон, попробовал ногтем краску и лак. Постучал птицу по голове. «На юнкерса похож», — сказал Щурый. «Только без хвоста». Щурый тут же изобразил гусем юнкерса, завизжал пронзительно и стал пикировать на самовар, покачивая крыльями. «Ну, хватит!» — прикрикнула Алевтина. «Развылся». «Правильно, слишком уж похоже у Щурова получалось. На самом деле юнкерс. Аж мурашки по спине». «Да я просто!» — Щурый сел на топчан с подарком. «Просто ведь? Спасибо, Саныч!» В дверь постучали. Щека у Саныча нервно дернулась. «Входите!» — Алевтина не оторвалась от вязания. Показался ковалец. Улыбчатый, собранный, уверенный, какой-то даже сияющий. «О, какая теплая компания!» Ковалец прихлопнул в ладоши. «Кого я вижу просто так? Фанера и его подмикитчик». «Это я, то есть подмикитчик». «А мы тебя ждали», — тут же ответил Саныч. «Рассказывали, как ты с лошадями знакомился». «Все смеялись, ха-ха-ха». Саныч ткнул меня в бок. «Ха-ха-ха», — сказал я. Алевтина стала вязать быстрее. Спицы позвякивали и пускали от самовара черных зайчиков. Я устроился поудобнее на нестойкой мебели. Кажется, будет не скучно. Ковалец уместился напротив Саныча, вытянул ноги, сапоги у него тоже блестели. Я оказался между блестящих сапог и загадал желание. «Погода-то какая!» — бодро сказал ковалец. «Снежище валит, зима-то холодная идет». «Ты думаешь?» — спросила Алевтина. «Конечно, по всем приметам». «Плохо», — вздохнула Алевтина. «Не переживай», — сказал ковалец. «Там сейчас гораздо лучше. Кольцо так и не замкнули, дорога жизни действует, воздушный мост организован». «Эта зима самая легкая. И вообще к весне блокаду снимут. Это точно». «Да?» «Наверняка и людей оттуда каждый день вывозят. И через Ладогу, и самолетами. Не переживай». Алевтина потерла лоб. «Я тоже про это слышал», — сказал Саныч. «К весне блокаду точно разорвут. И продовольствие там есть. Помнишь, Леха, обоз проводили?» Ковалец зевнул. «А это что за народное зодчество?» Он кивнул на подарок Саныча. «Дай-ка сюда эти гуси-лебеди». Ковалец выхватил у Щурова птицу, стал разглядывать. Я отчетливо услышал, как заскрипели у Саныча сапоги. А руки лежали на столе, сапоги скрипели от ярости. Ковалец это тоже, конечно, услышал. «Наверное, фанера сделал. Он пренебрежительно посадил птицу на край стола. «Ничего, воробей, нормально. Ты правильно это, фанера, придумал. Холода приближается, снег валит. С дровами могут быть перебои», — Саныч промолчал. «А мне понравилось», — сказал Щурый. «Хороший гусь. Я его к потолку подвешу». «Ну-ну», — Ковалец хлопнул себя по коленям и тоже скрипнул сапогами. «Им бы дуэт устроить, скрипучие подметки, и выступать по бригадам. Скрипеть и сатирические куплеты петь. А я тоже с небольшим подарком». Ковалец торжественно поднялся со скамейки. «Я давно уже заметил, есть люди торжественные, а есть так не очень. Вот Ковалец торжественный. Плечами поведет и как на трибуне развернется, Саныч вот так не умеет. Хотя, может быть, это только пока. Научится со временем». Ковалец достал из-за пазухи платок. Большой, черный, в красно-зелено-желтых цветах. Встряхнул, притянул его Алевтине. «Ого!» — только и выговорила она. Отложила свое вязание, встала, засмущалась немного. «Ты где добыл такое чудо?» «Да так вот, нашел. Нравится?» «Конечно. Пора уходить. Было ясно, что пора уходить. Один такой платок перевесит 40 птиц, пусть и в закат улетающих». Алевтина взяла платок, приложила его зачем-то к лицу. Накинула на плечи. «Нормально», — оценил Щурый. «Павловский, настоящий», — с гордостью сказал Ковалец. «Спасибо». Алевтина пыталась увидеть свое отражение в полированном боку самовара. «Красивый платок», — сказал с почтением Щурый. «Дорогой». Ковалец снова вытянул ноги и как-то незаметно занял большую часть землянки. Я почувствовал себя лишним гораздо острее. «А ты что такой довольный?» — Саныч повернулся к Ковальцу. «Паровоз подорвал?» «Два», — улыбнулся в ответ Ковалец. «А ты что такой злой? Буратино не получается?» Ковалец кивнул на деревянную птицу. Алевтина продолжала разглядывать платок, примеряла, накидывала на плечи и на голову, посматривала в самовар. «Хороший платок, дорогой. Такой платок в обычное время трудно найти, а уж сейчас...» «Я...» — тихо перебил Ковалец. «Не надо лишних слов, фанера. Лучше иди полено какое-нибудь постругай». Саныч встал. «Так хорошо сидели, пока дурак не заявился», — сказал я. «Мне было страшно. Я никогда не связывался с Ковальцом. Я вообще ни разу не дрался. Как это ни странно. А тем более со старшими». «А ты, значит, говорить научился?» — поглядел на меня Ковалец. «Как тебя зовут? Я забыл». «Заусенец, мозоль, промокашка». «Я...» «Ты заусенец», — сказал Ковалец. «Так вот, заусенец, послушай меня». «Его зовут Дмитрий», — отчетливо сказал Саныч. «Ты, наверное, забыл». «Дмитрий?» — удивился Ковалец. «Не ожидал, не ожидал. Значит, Дмитрий заусенец, говоришь». «Здравствуй». Ковалец протянул мне руку, и я зачем-то ее пожал и тут же начал себя за это ненавидеть. Он мне в рожу плюет, а я ему еще и руку пожимаю. «У нас едва 50 человек в отряде наберется, а ты только командиров по именам знаешь», — произнес Саныч с мягкой укоризной. «А вот Суворов всех своих солдат знал в лицо, между прочим». «Так ты у нас Суворов, значит», — с уважением сказал Ковалец. «А я не знал, извини, Суворов». «Только маленький, да?» «А тебе что, Суворов не нравится?» — мрачно спросил Саныч. «Может, тебе другие полководцы нравятся? Гудериан, например». Щурый закашлялся под полушубком, достал пистолетный патрон и стал перекатывать между пальцами. «Это Саныч его научил. Сказал, что развивает цепкость, а без цепкости на войне никак». Патрон бегал вокруг синей ладони, Щурый ловко перекидывал его в другую руку и обратно, и снова пускал в пляс, иногда умудряясь для звука прищелкивать ногтем по пуле. «Ты на что-то намекаешь?» — Ковалец попытался гневно подтянуть ноги. Но построенная Щурым мебель предательски зашаталась, и Ковалец вынужден был снова выпрямить ноги. «Ты болтовню свою придерживай, а то можно серьезно жевалок не досчитаться». «Это ты у нас любишь попридержать», — ответил Саныч. «Особенно в атаке. Подождешь, пока остальные побегут, а потом сам уже торопишься. Знаешь, Левтина, у нас в отряде даже поговорка есть. Поспешай, как Ковалец». Этого Ковалец перенести уже не мог. Он совершил неосторожное резкое движение, и стул подвел уже окончательно. Разъехался в разные стороны. Ковалец оказался на полу и как-то неудачно завалился на бок. Из карманов просыпались два пузырька с духами и что-то очень похожее на баночку с пудрой. «Какие у нас тут галантереи-то?» — протянул Саныч. «На целую дивизию! Какой уж тут Суворов!» «Ну все, сволочь!» — Ковалец быстро собрал свои принадлежности. «Все, скотина!» «Только не плачь», — попросил Саныч. «Я что-то с собой платков батистовых сегодня совсем не прихватил. Ковалец вскочил на ноги, щуры ойкнул, уронил патрон. Я пододвинулся ближе к выходу. «Вон», — негромко сказала Алевтина. «Это он первый начал», — вдруг совсем по-детски сказал Саныч. «Он всех задирает всегда». «Вон», — повторила Алевтина. «Вон-вон», — добавил щурый. Саныч поглядел на ковальца. Тот уходить не собирался, даже напротив. Ослабил от жары ворот гимнастерки и достал-таки платок, большой, клетчатый. Но выступивший на лбу пот не вытирал, мял платок пальцами, на нас не смотрел. «Ладно, Дим, пойдем», — сказал Саныч. «Что-то здесь жарко совсем, голова болит». Удерживать нас не стали. Мы вывалились на воздух, Саныч сгреб снег с крыши землянки, стал есть. «Давай его дождемся», — предложил я. «Отлупим его хорошенько, пусть знает». Саныч помотал головой. «Отлупим», — повторил я. «Завтра стопчина не поднимется». «Ты пока иди», — сказал Саныч. «Домой. Я тут подышу». «Так, может, подышу немного, а ты иди, иди». Я не стал спорить. Землянку выстудило, я долго разжигал печку и кипятил чайник. Саныч все не возвращался, и мне в голову стали приходить разные мысли. Но вот он сейчас дождется ковальца. Поговорит с ним, а потом раз — и ножиком по горлу. Или ТТ выхватит и две пули ему в башку. Прибьет одним словом, а потом трибунал. Думал-думал, испугался и полез наружу разнимать. Саныч сидел в снегу, под деревом, без шапки. Я хотел ему сказать, что ковалец — полный гад, и ради него не стоит жизнь себе калечить. Но Саныч только рукой махнул и головой покачал. Не собирается он его убивать, вот что я понял, и вернулся к себе. Дура эта Алевтина, определенно дура. И Саныч дурак, полез с этим гусем. Знал же, что ковалец придет, и с дорогим наверняка подарком. Зачем тут гусь этот? Чайник закипел. Я достал банку с травяной смесью, заварил. Летом запахло. Какой-то нескладный день. Хорошо, что заканчивается. Правильно сказал Саныч, ничего хорошего в первом снеге. С ума тут посходим.